Глава 12. Три Мойры. Примечание. Описание картины «Судьба» Атропос. Конец примечания. Широко-широко разливается река жизни, неся свои воды среди поросших лесом холмов, серебрясь от круглой луны, и чудится, будто привольно река, а конца краю не видно. По весне выплескивается из берегов, осенью поторапливается кустью многообразных завершений. Но что за шум, такой тихий шум? Нет, это не воды шумят в реке, и не листья в пышных опахалых ветвей. Это тонкая живая нить, перекручиваясь, как червяк, как пульсирующая кровью жилка, быстро скользит в древних пальцах, заскорузлых по краям и стертых в тех местах, где безудержный поток таких нитей протирает кожу. Никто не видит их лица, свои делишки проворачивают они за нашей спиной, но оно у них, несомненно, омерзительно. Старость и бессердечие превратили этих женщин в бесполые серобурые куклы с огромными носами, пучками вылезающих из ноздрей волос, с облысевшими надбровницами, бросающими тень на гноящиеся глаза. А пальцы? Взгляните-ка на эти пальцы. Шишковатые, толстые, мужицкие. Ими бы землю рыть да навоз разбрасывать, а не заниматься тончайшей ручной работой, пропускать, отмерять и обрезать человеческую жизнь. Вот в какие руки попала ты, душа-душенька, в грязные толстокожие. Сидишь со связанными за спиной руками, стянутая какой-то старой тряпкой, и все, что в твоей власти, пошевелить стопой или сморгнуть всего-то. Да ровно столько тут и твоей воли, не руль ты себе, а щепка, и несет тебя волна, куда и вздумается. Примечание. Прямая ссылка на «Оду к молодости» Адама Мицкевича. Глянь вниз, над этой заводью гнусной какой-то гад всплывает искусно. Он служит рулем себе и флагштоком, и прочих мелких зверушек топит, всплывает кверху, ныряет обратно, и снова сух в волне коловратной. Перевод Антокольского. Конец примечания. Кормили тебя глупостями о ведьмах, насылающих болезни, створаживающих молоко в коровьем вымени, несущих яйца с таинственными знаками на скорлупе. О ведьмах, парящих над миром людей богобоязненных, склонившихся в трудах над землей. О ведьмах, втирающих в свое тело жир висельников, седлающих вилы и кочерги. Но нет худших ведьм, чем Клоту, Лахесис и Атропос. Примечание. Мойры — греческие богини судьбы. Считалось, что Клота пряла нить жизни, Лахесис определяла судьбу, длину нити, а Атропос перерезала нить. Конец примечания. Первая держит в своей лапище клубок нити, обмотанных вокруг маленькой фигурки. Да, это ты, душа-душенька. Ты... Анимула, Вагула, Бландула, и быстро отматывает нить. Другая, малой игрушечкой, Ураборосом отмеряет очередные циклы. Весна, лето, осень, зима, весна, лето, осень, зима, и еще раз, и еще, и морщит свою безволосую бровь. Не слишком ли много таких циклов? Примечание, свернувшаяся в кольцо змея, пожирающая свой хвост. Незадолго до кончины римский император Адриан, 76-138 годы, написал для себя эпитафию. «Трепетная душа, нежная странница, гость и друг в человеческом теле, где ты сейчас скитаешься, ослабленная, продрогшая, беззащитная, неспособная играть, как прежде?» Конец примечания. Третья же сгорает нетерпение время от времени, стрижет своими черными ножницами, скрежещаями по запекшейся крови. Вжик, вжик, вжик, вжик. Связанная, несомая бог весть куда, над поблескивающими вешними водами, чувствуешь ты лишь то, как колотится кровь в твоих запястьях, обмотанных пульсирующей нитью жизни. Это твоя кровь стучится в стенку той крови.